Глава 8. Давно было пора проверить пределы своего тела. Помнится, я делал это, но эпизодически. Какие-то невнятные попытки выяснить, насколько я стал сильнее еще в такие древние времена, когда я толком не отличался от обычного человека. Тогда все было проще, понятнее. Поднять штангу побольше, пробежать быстрее.